Эпилог. Мертвый космос, бывшее местонахождение галактики Вузей, 11 миллионов световых лет от границы галактики Млечный Путь. Январь 3265 года ПВК по единому времени Содружества. Изначальный был в бешенстве. Идеальный план рушился из-за каких-то мелких, невзрачных существ, невесть откуда взявшихся в самый благоприятный момент, когда у него уже не было никаких сомнений в успехе. Древние люди, примерский вид разумной пищи. Как вообще получилось, что они появились в этой галактике, да еще с планетой, изготовленной исконными врагами? Ведь он точно знал, что с самого начала там не было ничего подобного. Хорошо, хоть сама искусственная планета оказалась глупа и почти не вмешивалась в ход событий. С этими древними людьми и без нее хватает бед. Древние. Да какие они древние! Несколько веков существования, жалкие мгновения в сравнении с бесчисленными миллиардами прожитых изначальным лет. Но он уже поневоле привык называть их так, уподобляясь собственным марионеткам, которые приходят в ужас при одном только упоминании о боевом флоте людей. Мизерная горсть космической мошкары уже уничтожила несколько миллионов кораблей-марионеток и теперь собирает вокруг себя другие виды разумной пищи, неподвластные воле изначального. И никто из непорабощенных марионеток не в состоянии с ними справиться. Люди всегда оказываются хитрее и изворотливее, а их техника гораздо совершеннее имеющейся в его распоряжении. Памяти порабощенных, доставшейся изначальному вместе с пищей, сохранились обширные обрывки знаний о законах и правилах ведения битв, которые различные виды разумной еды создали за время своего существования. Но это все равно были лишь обрывки. Они не давали полной картины, и изначальный, пытаясь сражаться с людьми посредством марионеток, постоянно что-то упускал, и его армии терпели поражение. Отдельно раздражало то, что в подвластных ему сортах и видах разумной пищи имелись свои, судя по мнению их соплеменников, весьма знающие полководцы. Но именно их он сделал порабощенными в первые же дни захвата власти над марионетками. Для быстрого обретения браст правления требовалось проникнуть во все верховные органы власти, что он и реализовал, поработив лидеров, политиков, олигархов и высшее военное командование. Теперь вокруг порабощенных сплотились миллиарды марионеток, но выдающихся военачальников среди них не было, и изначальному приходилось самому руководить сражениями. Поначалу это ему отлично удавалось. Где-то помогали толковые марионетки, где-то обрывки знаний порабощенных, где-то численное превосходство. Играть в эту игру было увлекательно и весело, пока не объявились человеческие древние клопы. Теперь все идет совершенно не так. Его армии терпят одно поражение за другим. Неподвластные виды пищи сплачиваются вокруг людей, которые уже начали накапливать силы. Если эти виды разумной пищи окрепнут настолько, что смогут дать отпор его марионеткам, вся тщательно продуманная линия событий пропала. Он не сможет поработить всех, значит, не сможет устроить их руками уничтожение всего живого в галактике, а значит, ее по-прежнему будут сторожить убийцы и изначально не сможет ее съесть. Это неприемлемо. Каждую секунду он висит здесь, посреди холодной пустоты космоса. Приходится поглощать самого себя, чтобы жить. А снаружи его облепили безжалостные убийцы, жаждущие его голодной смерти. Они не дадут ему сдвинуться с места и на расстояние суточного перемещения света. Конечно, можно пока оставить эту галактику с ненавистными людьми в стороне и заняться любой другой, Их еще 62. Но изначальный не будет отказываться от первоначальной затеи. Во-первых, из принципа. Люди взбесили его настолько, что он просто жаждет уничтожить их. Подумать только, они не просто догадались о его существовании и планах. Эти жалкие бактерии осмелись устроить охоту на него, на самого изначального. Они вылавливают порабощенных, пытаясь заполучить частицу его сущности. И недавно им это удалось. Он до сих пор пребывает в безграничной ярости. Люди прислали ему приказ сдаваться или убираться вон. Ему, великому существу размером с половину галактики, способному за пару сотен лет не оставить от всех их миров даже пыли. Какие-то букашки приказали убираться вон. После такого он просто не сможет жить спокойно, если не сожрет их всех до единого. Ему вполне достаточно разочарований, что он вытерпел из-за исконных врагов и созданных ими убийц. Тем более после того, что эти съедобные амебы с ним сделали. Они отыскали еще один вид разумной пищи, до нельзя малочисленный и примитивный, который способен заставлять частицы сущности изначального впадать в вечную спячку, после чего выдернули их из приближенного и ставили над ним эксперименты. Да после такого он просто обязан поглотить этих поганцев вместе со всей их галактикой. А во-вторых, есть еще один повод. То, что люди хитры, он хорошо понял. Уж что-что, а учиться на своих ошибках изначальный умел. И можно было не сомневаться, что если их не поглотить всех, но вместо этого заняться какой-нибудь другой галактикой, люди будут мешать ему изо всех своих ничтожных силенок. Они станут посылать сигналы соседям и вообще всем подряд, хоть в ближние, хоть в дальние галактики, и предупреждать о его появлении, планах и методах. Смогут они докричаться до других сразу или нет, проверять нет смысла. Тем более, что один из них раньше имел возможность управлять убийцами, хотя сейчас вроде бы этой возможности у него нет. Но он все равно угроза. Как и весь вид этой разумной пищи, которая рано или поздно имеет шансы добраться до сознания исконных врагов. Они должны исчезнуть и как можно скорее. Жаль, что изначальный не смог поглотить этого человека прямо там, на этой мерзкой планетке, где они ставили над ним эксперименты. Над ним! Изначальный готов был взорваться от ярости. Что-то внутри того лидера людей не позволило ему сожрать человека. Сил на поглощение не хватало. Пришлось съесть все, что нашлось поблизости, и увеличиться в размерах. Но и тут последовала неудача. Примчалась кучка другой разумной пищи, совсем мелкой, и она тоже начала мешать ему поглощать. Пришлось разрастись еще больше, но все это заняло слишком много времени. Надзиратель исконных врагов заметил изначального и прислал убийцу. Тот появился у планеты и уничтожил всю его часть. Ужасная боль, причиненная убийцей, оказалась столь сильна, что он до сих пор ощущал ее отголоски. К счастью, остальные частицы изначального, скрывающиеся в мозгах порабощенных, продолжают оставаться незаметными для врагов. С их помощью он закончит начатое. План будет воплощен. Достаточно игр, более они ему не интересны. Изначальный соберет огромную армию. Он превратит в порабощенных всех, до кого только сможет дотянуться. Это будут миллиарды кораблей. Они сотрут в космическую пыль и древних людей, и их приспешников, и все живое, и даже самих себя. Наконец-то изначальный сможет спокойно насладиться пищей. Конец книги. Текст читал Сергей Хусаинов.